Глава 32. Сидония. «Значит, ты его видел?» Арнат. «Он стоял около ворот коллег с внешней их стороны. Криплгейт, ворота коллег, одни из ворот Лондонского Сити, снесены в 1760 году. Примечание переводчика». Сидония. «Удивительно. Это не назовешь его обычным местом». Арнат. «И еще одна странность. Он разговаривал сам с собой». Сидония. «Быть не может». Арнат. «И размахивал руками вовсю. Выглядел очень разгоряченным». Сидония. «Ты что-нибудь уловил из его речей?» Арнат. «Что-то насчет Золотого переулка и что его окружает толпа, хотя он стоял совершенно один. Потом он приблизился ко мне». Сидония. «Как ты поступил?» Арнат. «Почтительно поклонился ему, а он в ответ тоже поклонился. По обычаю мы должны были соблюдать тишину». Сидония. «Конечно». Арнат. «Но он вдруг спросил, не жду ли я кого-нибудь?» Сидония. «Что?» Арнат. «Я сказал, нет, не жду, просто храню молчание, потому что этого требует благочестие». Тогда он засмеялся. Сидония. «И ты тоже?» Арнат. «Естественно». Потом он спросил меня, не думаю ли я о чем-нибудь. Я ответил, нет, не думаю. Он спросил, почему. Я объяснил, думать не обязательно. Это ведь не то, что грезить. Сидония. «Хорошо сказано». Арнат. «Спасибо». Потом он провел ладонью по лицу и сказал, что видел меня участником гонки на весельных лодках, когда мы состязали с командой «Эссекс-стрит». Он спросил меня, кто победил. Сидония. «Какой диковинный вопрос». Арнат. «Мне пришлось растолковать ему как ребенку, что никаких победителей нет и быть не может». Он опять засмеялся и спросил меня, не потому ли у меня такой унылый вид. Сидония. «Не лишился ли он ума?» Арнат. «Он действительно завел речь об утрате, правда, не ума, а души. Но это было настолько нелепо, что я притворился, будто не слушаю». Потом, помолчав, он сказал, что отправляется в путешествие. Сидония. «В путешествие? То есть...» Арнат. «Покидает наш город». Сидония. «Зачем? Скажи на милость». Арнат. «Именно такой вопрос я задал ему». Сидония. «И что он ответил?» Арнат. «Обвел взглядом все вокруг и что-то пробормотал об иных местах, об иных людях». Я сказал, «Послушай меня, Платон». Я употребил именно такое обращение. Сидония. «Не как к оратору?» Арнат. «Нет». Это почему-то показалось мне маловажным или излишним. Итак, я сказал, «Послушай меня, Платон. Мы росли в нашем городе все вместе. Мы подчинялись его предписаниям. Нас посвятили в его тайны. Ты был избран оратором, чтобы наставлять нас. Мы проводим жизнь в раздумьях о благости города, в созерцании его красоты. Мы внимаем твоим рассуждениям о его внутренней гармонии. Зачем же искать иное за пределами его стены?» Он дал замысловатый ответ. Сидония. «Какой именно?» Арнат. «Может статься, милый Арнат, что я отправлюсь не так далеко, как ты думаешь. Может статься, что я отправлюсь в путешествие, не двигаясь с места». Сидония. «Что он хотел этим сказать?» Арнат. «Понятия не имею. Пойдем. Прокатимся по Флиту на лодочке, поищем ангельских перьев».